Он с диким воплем кинулся на утек, оставив меня лицом к лицу со львом. Я стоял и ждал смерти, ибо хотя я окаменел от испуга, у меня и в мыслях не мелькнуло бежать, а лев вдруг припал к земле и гигантским прыжком перемахнул через меня, даже не задел, ведь хоть бы чуть-чуть взял в сторону. Едва коснувшись земли, он снова прыгнул прямо на спину хвостуну и с такой силой ударил его своей могучей лапой по голове, что снес пол черепа, только мозги брызнули. Задира упал на землю бездыханный, а лев замер над его телом и зарычал. Я обезумел от ужаса и, сам не понимая, что делаю, сжал копье и занес, чтобы метнуть. Пока я его заносил, лев взвился на задние лапы, так что его голова оказалась выше моей и ринулся на меня. Все, сейчас он превратит меня в кровавое месиво, но я собрал все свои силы и вонзил расширяющийся стальной наконечник льву в горло. Он отпрянул, ослепленный болью, и лапа лишь слегка задела меня, оставив неглубокий след когтей. Лев упал на спину, чуть не насквозь пронзенный моим тяжелым копьем. Потом поднялся с воплем душераздирающей боли и высоко прыгнул в воздух, чуть не в два человеческих роста, колотя по копью передними лапами. Снова прыгнул и снова упал на спину. Ужасное, непереносимое зрелище. Кровь хлестала из раны багровой струей. Зверь с каждым мигом слабел. Он уже не мог подняться. Вопль перешел в мычание, в жалобный стон. По телу прошла судорога, и он умер. Теперь мне нечего было бояться. Но я не мог шевельнуться от страха. Меня начала бить дрожь, ведь я же был еще совсем зеленый юнец. Я в оцепенении глядел на труп несчастного, который дразнил меня трусом на мертвого льва, и не заметил, как ко мне подбежала какая-то женщина. Это оказалась старая Атуа, которая когда-то отдала убийцам своего родного внука, чтобы спасти меня, хотя я до сих пор этого не знал. Она собирала на берегу лекарственные травы, ибо славилась искусством врачевания. О том, что здесь живет лев, она и слыхом не слыхала, ведь львы очень редко появляются там, где люди возделывают землю. Они в основном обитают в пустыне и в Ливийских горах. И сейчас она издали увидела, как из зарослей выскочил лев и как какой-то мужчина его убил. Подбежав, она узнала меня и склонилась передо мной в почтительном поклоне, потом простерла ниц, называла венценосным владыкой, который достоин самых высоких почестей, любимцем богов, избранником божественной триады, мало того, величайшим из фараонов, избавителем Египта. Я решил, что от пережитого страха она повредилась в рассудке и спросил, почему она ведет такие странные речи. Ну да, я убил льва. Разве это такой великий подвиг? С чего ты меня так превозносишь? Мало ли охотников, на счету которых не один десяток львов? А божественный Аменхотеп, вступивший в сияние Осириса в былые времена, убил своей собственной рукой больше сотни.